Глава 29. Клара глядела на меня, а я вздохнула и потерла глаза. «Что стряслось? У тебя сегодня грустный вид», — сказала она, когда я в третий раз переделала обувную витрину. И ничего не получилось. Казалось логичным поставить высокие зимние ботинки наверх, но все равно смотрелось не так. «Ничего». Тон у меня был усталый, и я напомнила себе, что не умею врать. Спала я ужасно. Хуже, чем в те ночи, когда наводили террор летучие мыши. Но я решила не брать выходной, как собиралась изначально, и вышла на работу, чтобы не оставлять подругу одну. Судя по обеспокоенному выражению лица, она не купилась на отговорку. Отчасти я надеялась спустить тему на тормозах, но зря. «Ты же знаешь, что можешь быть со мной откровенной», — сказала она, тщательно подбирая слова и явно не желая задеть меня за живое. Но, видимо, беспокойство пересиливало, и она была готова рискнуть. И поэтому я поставила ботинки вниз и, посмотрев на нее, выдохнула с такой силой, что, казалось, выпустила весь воздух из легких. «Клара, я облажалась». Она обогнула стойку. Пройдя мимо Джеки, которая оформляла прокат на санки ватрушки, подошла ко мне и присела рядом на корточки, положив руку мне на спину. «Если поделишься, попробую тебе помочь. Или хотя бы выслушаю». Любовь и признательность захлестнули меня и почти притупили боль, которая не отпускала со вчерашнего вечера. Я обняла ее на секунду и, отпрянув, сказала: «Ты такая хорошая. Я так благодарна за все, что ты сделала для меня. Но еще больше за твою дружбу». Она обняла меня в ответ. «Это взаимно, ты знаешь. Ты лучшее, что случилось в моей жизни за долгое время. И мы все рады, что ты здесь». Однажды Роудс сказал то же самое почти слово в слово, когда он разговаривал со мной, когда не игнорировал мои сообщения, как этим утром. Я всего лишь хотела поговорить и все объяснить, но ответа до сих пор не последовало. Я всхлипнула, потом она всхлипнула, и я рассказала все как на духу. Я не говорила Роудсу и Эймосу про Кэддена, а вчера вечером они случайно узнали. Я чувствую себя ужасно, а они сильно на меня разозлились. Я умолчала о том, что по возвращении, когда я зашла в дом за вещами, они даже не попытались меня остановить. И я вернулась в гараж. По мере моего рассказа ее глаза округлялись все больше, но потом как-то сузились. Так что в итоге ее лицо задумчиво скривилось. «Но ты не рассказывала им о нем, потому что тебе было неловко». Едва ли ей было известно о том, что я писала его песни. Джеки знала, потому что подслушала комментарий Юки. Но Клара никогда не заводила разговор на эту тему. Рассказала ли ей Джеки? Сложила ли она 2 и 2? Я могла лишь догадываться. Поэтому я кивнула и в 2 словах рассказала суть, сделав упор на том, что уже почти 2 года не пишу, а не говорила потому, что все равно не смогла бы помочь Эйму с музыкой. Она склонила голову на бок, не сказать, чтобы ее лицо было грустным, но почти. «Знаешь, я могу понять, почему они расстроились. Но в то же время понимаю, почему ты не хотела рассказывать. На твоем месте я бы, вероятно, тоже не стала. В то же время мне всегда казалось, это так круто, что ты его знаешь, и вы были вместе». Я пожала плечами. «Но ты упоминала о нем, да?» «Да, но без подробностей». Я выдохнула и покачала головой. «Они даже не смотрят на меня, Клара. Понимаю, я вроде как заслужила, но мне от этого больно. Мы остановились на заправке. И в то же время туда подъехал автобус с двумя музыкантами из группы Кэддена. Они стали извиняться за то, что бойкотировали меня. Все было так глупо. Я чувствую себя дерьмом. А тянула я с этим исключительно потому, что хотела, чтобы они полюбили меня, а не то, кем я была. Так и получилось. А теперь срикошетила. Разумеется, они расстроились. Это же Кэдден Джонс, Аврора. Вчера я видела его в рекламе. Да у меня челюсть отвисла, когда он выпустил тот первый прорывной хит, и я узнала, что вы вместе. Я хмыкнула, прекрасно понимая, о какой песне идет речь. Чего хочет сердце. Я написала ее в 16, тоскуя по жизни в Колорадо. Клара схватила меня за руку. Они опомнятся. Эти двое тебя любят. Думаю, они уже не представляют жизни без тебя. Дай им время. Должно быть, я скривила физиономию, потому что она рассмеялась. А знаешь что? Приезжай-ка сегодня вечером к нам с ночевкой. Папа расстроился, что ты не заехала в сочельник. Хотя тогда из-за снега все сидели по домам. Правда? Сидеть одной в гараже совсем не хотелось. На душе было слишком скверно. «Хорошо, я приеду. Только возьму вещи и приеду. Что-нибудь захватить?» «Просто приезжай», — сказала она. «И не занимайся самобичеванием. Те, кто знает тебя, никогда не поверят, что ты способна сделать гадость». Клара помолчала. «Ну, разве что кто-нибудь сильно напросился». И тогда я в первый раз за день улыбнулась. Несмотря на заверение Клары, что все обойдется, сердце отчаянно колотилось. Я знала, что накосячила. Гордость сыграла со мной злую шутку. И что самое досадное, винить было некого. А когда я свернула на подъездную дорожку и увидела на снегу следы широких шин, сердце заныло еще сильнее, потому что я знала, что это значит. Роудс был дома. То есть он вернулся буквально только что, за считанные минуты до меня, и вылезал из пикапа. Это я увидела, подъезжая к пятачку, где ставила свою машину. Рождественским утром Роудс расчистил его, когда выкапывал нас из снега. По прогнозу, снегопада в ближайшее время не ожидалось. Когда я припарковала машину и потянулась за сумкой, в душе затеплилась робкая надежда. Но, возникнув, она так же быстро угасла. Он не взглянул на меня. Захлопнул дверь и направился в дом, упрямо глядя прямо перед собой, не опуская глаз и не глядя в мою сторону. Я сидела в машине. Наблюдала, надеялась и молилась, чтобы он обернулся и просто взглянул. Но этого не случилось. Я сглотнула. Значит, не захотел. Он ведь не обязан. Он злился на меня, и с этим следовало смириться. Клара была права. В итоге он меня простит. Хотелось надеяться. Насчет Эймоса я бы не поручилась, но мы разберемся. Тоже хотелось надеяться. Им действительно нужно было дать время принять это и, надеюсь, взглянуть на ситуацию моими глазами. Хотя я бы все-таки предпочла этого избежать. И я поднялась к себе. Сложила в спортивную сумку кое-какие вещички на вечер и завтрашнее утро. Подаренную Роудсом куртку я утром надевать не стала. Да, с моей стороны это было ребячеством, но я оставила ее на кровати и надела свою тонкую, и ботинки тоже не надела. Оставила их у кровати. Они вправе злиться, но у меня тоже есть чувства, и мне больно. Я устала от того, что со мной просто не разговаривают. И меня не удерживают. Это было отстойно. Только и всего. За последние 1,5 года со мной много всего произошло. И предательство Джонсов, а теперь еще моих друзей, оказалось самым тяжелым испытанием. Да, возможно, я реагировала чересчур болезненно, но поделать с этим ничего не могла. Есть много эмоций, с которыми нам под силу справиться. Но эта боль была не из такого разряда. Наконец я собралась. Схватив ключи, обошла машину и бросила сумку на заднее сиденье. И тут мой взгляд упал на веранду. Из окна за мной наблюдал Эймос. Я подняла руку и нырнула в машину. Дожидаться ответного взмаха не стала. Смириться со столь откровенным игнорированием было выше моих сил. И уехала.